Кларк Эштон Смит. Монстр из пророчества. Предисловие. Исчезновение никому неизвестного и предположительно малозначительного поэта, сколь бы удивительны или загадочны ни были обстоятельства, обычно не становится темой особого интереса и дебатов. Но случай, подробности которого я намерен изложить, далеко не обычен даже с точки зрения его мирских последствий. Публикации «Оды Антаресу» Теофилуса Элвара в «Современной музе», похвальных отзывов отряда влиятельных критиков и бесплодных усилий редактора и вышеупомянутых критиков разыскать Элвара или выяснить, что с ним случилось. Все это в итоге стало поводом для газетной сенсации, продлившейся 7 дней, в течение которых первые полосы заполнялись заголовками разной величины шрифта. Выдвигалось множество разнообразных теорий со стороны репортеров, авторов передовиц, полиции, новоявленных поклонников Элвара, а также его домовладелицы. В числе прочего, издатель также обнаружил 3 тома прежде непродаваемых стихов и столь же непродаваемое собрание рассказов, которые Элвар оставил в своем съемном жилище, и поэту была гарантирована пусть скромная, но растущая слава даже после того, как газеты переключили свое внимание на более свежие тайны. О том, что случилось с Элваром, достоверно известно было крайне мало, и это оставляло место для практически любых возможных предположений. Поэт прибыл в Бруклин недавно и не успел обзавестись друзьями и сколько-нибудь заметным количеством знакомых. Его домовладелица была единственной, кто мог хоть как-то пролить свет на происшедшее. Она заявила, что Элвар не имел возможности заплатить за комнату в течение 2 предшествовавших его исчезновению недель, и что он пребывал тогда в явной депрессии, становясь все бледнее, изнуреннее и истощеннее. Сама она, проявив к нему нечто вроде материнской доброты, вызванной его несчастным видом, не настаивала на уплате и даже несколько раз кормила его за собственным столом. Наиболее популярная и правдоподобная теория предполагала самоубийство, но ни в одном из безымянных тел, найденных в Бруклине или вытащенных из Ист-Ривер, не смогли опознать Элвара. К тому же не имелось никаких сведений о том, что кто-то похожий на него купил револьвер или флакон яда. Выдвигались также и другие теории, будто он тайком уплыл на каком-то трансокеанском судне, или нанялся по пьяни матросом, или просто ушел пешком из Бруклина, либо уехал на товарном поезде, чтобы попытать счастья где-то еще. Ходили слухи, будто его видели в отдаленных местах, в Новом Орлеане, Мобиле, Чикаго, Сан-Франциско и даже Мехико-Сити. Были также те, кто якобы обладал достоверными сведениями, что Элвар отправился в Перу с мыслью собрать материал для большой повествовательной поэмы из жизни инков. Ни одно подобное сообщение, впрочем, не поддавалось проверке. А поскольку поэт так и не вернулся, чтобы насладиться преимуществами своей быстро распространяющейся славы, и от него не поступило ни единой весточки, его исчезновение осталось неразгаданной тайной. Воистину, во всем мире не нашлось бы никого, кто смог бы пролить свет на эту загадку. Правда о том, что случилось с Теофилусом Элваром, известна лишь жителям далекой планеты, чья связь с народами Земли редка и неясна. Глава 1. Унылый промозглый день сменялся тусклыми сумерками, когда Теофилус Элвар остановился на Бруклинском мосту, содроганием глядя вниз, на скрытую туманом реку, преисполненной пугающих предчувствий. Он думал о том, каково это — броситься в холодную мутную воду, и сумеет ли он набраться смелости, чтобы совершить поступок, который, как он себя убедил, равно неизбежен и достоин похвалы. Элвару казалось, что он слишком слаб, болен и душевно сломлен, чтобы и дальше влачить свое жалкое существование, похожее на дурной сон. Причин для депрессии у Элвара было в избытке. Юношей, полным неугасимых мечтаний и устремлений, он приехал 3 месяца назад из дальней провинции в Бруклин, надеясь опубликовать свои творения. Но его старомодные классические стихи, несмотря на пылавший в них огонь воображения, а может быть именно поэтому, единогласно отвергались как журналами, так и книгоиздателями. Последнюю его литературную надежду, томик фантастических рассказов, который он написал после приезда в Бруклин, с неприятной поспешностью вернуло ему издательство, которое он считал самым вероятным из всех возможных спонсоров. Хотя Элвар жил весьма экономно и выбрал себе крайне скромное жилье, напоминавшая пресловутую лачугу бедного поэта, его небольшие сбережения в конце концов иссякли. Он не только остался без гроша, но и одежда его износилась настолько, что он уже не мог появляться в редакциях, а подошвы его ботинок быстро превращались в ничто от постоянных пеших прогулок. Он уже несколько дней не ел, а последний его ужин, как и несколько предыдущих, оплатила его добросердечная домовладелица-ирландка. После многих часов бесцельных одиноких блужданий по затянутым туманом улицам он оказался за несколько миль от своего жилья и теперь готов был принять решение больше туда не возвращаться. По многим причинам Элвер предпочел бы иную смерть, нежели утопление. Грязная ледяная вода с эстетической точки зрения выглядела совершенно непривлекательной, и к тому же, несмотря на все то, что ему доводилось слышать, он не верил, что подобная смерть может быть приятной и безболезненной. Будь у него возможность, он выбрал бы превосходный восточный опиат, что дарует коварную дрему, и проводил бы его через царство великолепных грез в нежные ночные объятия окончательного забвения. Подошел бы и милосердно быстрый смертельный яд. Но человеку с пустым кошельком подобные средства ухода в лету недоступны. Проклиная себя за то, что не догадался приберечь денег на подобный случай, Элвар продолжал стоять, дрожа на окутанном сумерками мосту и глядя то на унылые воды, то в не менее унылый туман, сквозь который смутно просвечивали городские огни. А затем, повинуясь привычке сельского жителя, который при этом обладает богатым воображением и во всем старается отыскать прекрасное, он взглянул на небо над городом в надежде увидеть звезды. Он вспоминал свою недавнюю оду Антаресу, которая, в отличие от более ранних его творений, была написана белым стихом, соединяя в себе модернистскую иронию и пышную изобильную лиричность. Он надеялся, что ее примут в современную музу, но за много недель, не получив никакого ответа, с язвительным пессимизмом счел, что его творение давно отправилось в редакторскую мусорную корзину. И теперь, с иронией куда горше, нежели та, что он вложил в свою оду, Элвер высматривал красную искорку Антареса, но не мог найти ее в пропитанном влагой небе. В конце концов, его взгляд и мысли вернулись к реке. «Это вовсе ни к чему, мой юный друг!» Вдруг раздался рядом чей-то голос. Элвера застигли врасплох не только слова, выдававшие проницательность говорившего, но и нечто непостижимо странное в самом его голосе. В изысканно властном тоне звучали некие неподдающиеся описанию нотки. Элвар не мог подобрать для них иных слов, кроме как металлические и нечеловеческие. В то время как разум его боролся с потоком быстро сменявших друг друга захватывающих фантазий, Элвар повернулся, чтобы посмотреть на обратившегося к нему незнакомца. В человеке, одетом по последней моде, в длинном пальто и при цилиндре, Элвар не заметил ничего необычайного или непропорционального. В чертах незнакомца тоже не было ничего особенного, насколько удавалось разглядеть в полумраке, за исключением горящих глаз с тяжелыми веками, точно у ночного зверя. Но от него веяло чем-то непостижимо странным, экстравагантным и далеким. Ощущение явственнее, чем любое впечатление от вида, запаха или голоса, почти неосязаемое в своей насыщенности. Уже тогда, при их первой встрече в сумерках, Элвер ощутил смешанный со страхом благоговейный трепет перед незнакомцем, в котором на вид не было ничего особо выдающегося, кроме отдававшего металлом голоса и светящихся глаз. «Повторяю», — продолжал незнакомец, — «тебе вовсе нет необходимости топиться в этой реке. Тебя может ждать совершенно иная судьба, если ты ее выберешь. А пока что я буду крайне признателен, если ты составишь мне компанию по пути к моему дому совсем недалеко отсюда». От изумления, лишившись способности аналитически мыслить, даже не отдавая себе отчета в том, что происходит и куда он идет, Элвар послушно последовал за незнакомцем, что могло бы удивить даже его самого, если бы у него еще оставалась способность удивляться. Несколько кварталов в клубящемся тумане они прошли в молчании. Затем незнакомец остановился перед темным особняком. «Я живу здесь», — сказал он, поднимаясь по ступеням и отпирая дверь. «Не соизволишь ли войти?» Включив свет, он пропустил Элвара вперед. Войдя, тот увидел, что находится в холле старого дома, в свое время явно претендовавшего на аристократическое достоинство, судя по редкостным и роскошным старинным стенным панелям, ковру и мебели. Хозяин провел Элвара в библиотеку, обставленную мебелью почти той же мифической эпохи, что и холл. Помещение было до потолка забито бесчисленными книгами. Предложив поэту сесть, незнакомец налил маленький бокал золотистой жидкости и подал гостю. В бокале был бенедиктин, и мягкое тепло ароматного напитка показалось Элвару воистину магическим. Вся слабость и усталость рассеялись, словно туман, как и умственное смятение, в котором он пребывал, сопровождая своего благодетеля. «Отдыхай!» — велел хозяин и вышел. Элвар всецело отдался роскоши просторного кресла, пока мысли его были заняты всевозможными предположениями и догадками. Ни к какому выводу прийти не удавалось, но с каждым мгновением его посещали все более дикие мысли, и он чувствовал, что во всем происходящем есть элемент некой единственной в своем роде тайны. Его первые впечатления о незнакомце на мгновение усилились, хотя и без явной на то причины. Хозяин вернулся через несколько минут. «Не пройдешь ли в столовую?» — предложил он. «Я знаю, ты голоден и заказал для тебя еды. Потом поговорим». Из соседнего ресторана только что доставили роскошный ужин на двоих. Элвар, готовый упасть в обморок от истощения, накинулся на еду, даже не пытаясь скрыть зверский аппетит, но заметил, что незнакомец почти не притрагивается к еде, погрузившись в задумчивость и уделяя гостю внимания не больше, чем требовала обычная вежливость. «Теперь поговорим», — сказал незнакомец, когда Элвар закончил есть. Поэт, чьи энергия и умственные способности полностью восстановились после сытного ужина, наконец осмелился внимательнее взглянуть на хозяина дома, искренне пытаясь понять, кто перед ним. Тот, со своей стороны, смотрел на утонченные дантовские черты и худощавую фигуру поэта с холодным непроницаемым спокойствием, как будто говорившим, что ему известно все, что необходимо знать об Элваре. Под этим светящимся взглядом Элвара охватило некое новое, могущественное чувство. Он видел перед собой мужчину неопределенного возраста, белой расы, судя по чертам и цвету лица, но не мог определить его национальность. При электрическом свете странный огонь в глазах незнакомца был не столь заметен, но в них ощущались неземное знание и сила, которые не могли быть описаны в человеческих терминах или переданы с помощью человеческой речи. Под его пристальным взглядом в мыслях поэта начали возникать неясные, замысловатые, ошеломляющие, неуловимые, почти не поддающиеся словам образы, которые тут же ускользали, прежде чем тот успевал их осознать. Ни с того ни с сего Элвару вдруг вспомнились строки собственной оды Антарису, и он обнаружил, что едва слышно повторяет их раз за разом. «Странной надежды звезда, трясины отчаянья Фарос, бездн неприступных владыка, жизни неведомый свет». Безнадежная, полуиздевательская тоска по иным сферам, которую он выразил в своих стихах, заполонила его мысли. «Разумеется, ты понятия не имеешь, кто я», — продолжал незнакомец. «Хотя твоя поэтическая интуиция пытается найти разгадку тайны моей личности. Что касается меня, мне нет нужды о чем-либо тебя спрашивать, поскольку я уже узнал все, что можно узнать о твоей жизни, личности и печальной судьбе. Средства избежать кое я могу тебе предложить. Тебя зовут Теофилус Элвар, и ты поэт, чей классический стиль и романтический гений вряд ли найдут достойное признание в эти времена и в этой стране. Обладая куда более пророческим вдохновением, чем кажется тебе самому, ты написал в числе прочих шедевров совершенно восхитительную «Оду Антарису». «Откуда вам все это известно?» — воскликнул Элвар. «Для тех, кто обладает соответствующими органами чувств, мысли столь же слышны, как и произнесенные вслух слова. Я могу слышать твои мысли, а потому легко понять, что в моих знаниях о тебе нет ничего удивительного». «Но кто вы?» — спросил Элвар. «Я слышал о людях, которые умеют читать чужие мысли, но я не верю, что существует хотя бы один человек, который на самом деле обладает такими способностями». «Я не человек», — ответил незнакомец. «Хотя нахожу удобным временно носить человеческое обличье, как ты или другой представитель вашей расы мог бы носить маскарадный костюм. Позволь представиться. Мое имя, насколько его можно передать звуками вашего мира, Визафмал, и я прибыл с планеты далекого Солнца, известного вам как Антарес. В моем мире я ученый, хотя более невежественные слои общества считают меня чародеем. В результате глубоких исследований и экспериментов я изобрел устройство, позволяющее посещать иные планеты, независимо от того, как далеко они разбросаны в космосе. Мне довелось побывать не в одной солнечной системе, но ваш мир и его обитатели показались мне столь странными, любопытными и чудовищными, что я задержался здесь чуть дольше, нежели предполагал, из-за своей неискоренимой, хотя и достойной порицания любви к всевозможным странностям и диковинам. Теперь мне пришла пора возвращаться. Меня зовут неотложные дела, и я не могу медлить. Но по ряду причин мне хотелось бы взять с собой представителя вашей расы, и когда я увидел тебя сегодня на мосту, мне пришло в голову, что, возможно, ты не откажешься от подобного приключения. Как я понимаю, ты крайне устал от мира, в котором живешь, поскольку был готов его покинуть, отправившись в неведомое измерение, которое вы называете смертью. Я могу предложить тебе нечто гораздо более приятное и разностороннее, нежели смерть, дав возможность получить опыт переживаний и чувств, находящихся за пределами твоих самых смелых поэтических грез и мечтаний, которые твои сородичи считают столь экстравагантными». Слушая его долгую речь, Элвар то и дело замечал в его голосе странные нотки и обертоны, невозможные для горла обычного смертного. Несмотря на отчетливое и правильное произношение, в этой речи слышался намек на гласные и согласные, каких не отыщешь ни в одном земном алфавите. Вновь, будто в ответ на некое воспоминание, где-то в пограничной зоне мозга возникли прекрасные неземные образы, что так и остались непонятыми, и тут же ушли в водоворот, откуда возникли. Но логическая часть разума отказывалась полностью признать эти намеки на сверхъестественное, и поэту вдруг пришло в голову, что сидящий перед ним — жертва некоего нового душевного заболевания. Само собой, Элвар был далек от того, чтобы разделять вульгарные предрассудки о сумасшествии, и когда у него возникла подобная мысль, он ощущал скорее творческий интерес или даже зависть, нежели ужас. «Эта мысль вполне естественна, учитывая твой ограниченный опыт», — спокойно заметил его собеседник. «Однако я с легкостью могу опровергнуть твое заблуждение, представ перед тобой в своем истинном облике». Он сделал жест, точно сбрасывая с себя одежду, и Элвара ослепила яркая белая вспышка. Лучи исходили из центра некой сферы, что заполнила всю комнату и пространство вокруг нее, будто растворив стены. Когда глаза привыкли к свету, поэт увидел перед собой существо, не имевшее ничего общего с хозяином дома. Ростом в 7 с лишним футов, с 5 причудливыми суставчатыми руками и 3 столь же замысловатыми ногами. Голова его на длинной, как у лебедя, шее выглядела столь же чуждой всему земному. 3 косо расположенных глаза с овальными зрачками излучали зеленое свечение. Маленький рот, или то, что казалось таковым, напоминал формой перевернутый полумесяц. Нос казался рудиментарным, несмотря на изящные очертания ноздрей. На месте бровей на лбу протянулись 3 ряда полукруглых отметин, каждая своего оттенка. А над головой, форма которой вполне подобала мыслителю, между маленькими висячими ушами, замысловатыми раковинами, возвышался роскошный темно-красный гребень, как на шлеме иллинского воина. Голову, конечности и все тело испещряли пересекающиеся круги и полумесяцы, аполисцирующие в мгновенно меняющихся неутомимых приливах и отливах всевозможных цветов. Элвару казалось, будто он стоит на краю умопомрачительной бездны, на новой земле под новыми небесами, и перспективы беспредельных горизонтов, преисполненных недоступными человеческому воображению ужасом и красотой, нависали, колыхались и мерцали вокруг него, переливаясь множеством цветов, к как и тело существа, от которого он не мог отвести изумленного взгляда. А затем странное сияние втянуло в центральную сферу все свои лучи и погасло в темном смерче. Когда тьма рассеялась, хозяин дома вновь предстал перед глазами Элвара в обычной одежде со слегка ироничной улыбкой на губах. «Теперь ты мне веришь?» — спросил Визамфмал. «Да, верю». «Готов принять мое предложение?» Какое-то мгновение поэт не мог ответить. Некие зачаточные символы, обрывочные картины нового соблазна и не менее нового ужаса роились в его мозгу, приводя в замешательство. Потом он вспомнил свое убогое жилище, пустые карманы, груду бесполезных рукописей и грязную реку, в которую он готов был броситься час назад. «Принимаю», — дрожащим голосом проговорил Элвар. В голове у него возникали тысячи вопросов, но он не осмеливался их задать. «Тебе интересно, каким образом я могу принимать человеческий облик?» — заговорил Визафмал, прочитав его мысли. «Уверяю тебя, в этом нет ничего сложного. Мои мысленные образы бесконечно ярче и сильнее, чем у любого земного существа, и, представляя себя человеком, я могу выглядеть таковым для тебя и твоих сородичей. Хотя я пробыл среди вас не больше нескольких месяцев, я без труда выучил ваш язык, приспособился жить по вашим обычаям и с помощью тех же выдающихся способностей постиг все, что желал постичь. И еще тебя интересует, как я прибыл на Землю. Если будешь так любезен и последуешь за мной, я все покажу и объясню». И он первым направился на верхний этаж старого особняка. Там, на чердаке под большим застекленным потолком, стоял любопытный механизм из незнакомого Элвару темного металла, замысловатое, высокое, решетчатое сооружение из многих пересекающихся стержней и двух прочных вертикальных стоек, которые заканчивались сверху и снизу тяжелыми дисками, составлявшими, похоже, главную часть этого устройства. «Вложи руку между стержнями», — велел Элвару хозяин. Элвар попытался выполнить его просьбу, но пальцы встретили несокрушимую преграду, и он понял, что промежутки между стержнями заполнены неизвестным веществом прозрачнее стекла или хрусталя. «Перед тобой», — сказал Визафмал, — «изобретение, которое, льщу себе мыслью, можно назвать уникальным для этой части галактики. Диски сверху и внизу — это вибрационное устройство двойного предназначения, и никакой иной материал, кроме того, из которого они изготовлены, не обладает свойствами, позволяющими достичь подобной частоты колебаний». «Но я не понимаю», — воскликнул Элвар. «Каково предназначение этого устройства?» «Как я уже намекал, предназначений два. Когда мы с тобой заключим себя в пространство между стержнями, несколько оборотов нижнего диска полностью изолируют нас от нынешнего окружения, и мы окажемся посреди того, что вы называете космосом или эфиром. Колебания верхнего диска, который мы затем приведем в действие, столь мощны, что могут уничтожать само пространство в любом желаемом направлении. Пространство, как и все остальное во Вселенной атомов, подчиняется законам объединения и распада. Вопрос лишь в том, чтобы получить энергию колебаний, способную воздействовать на этот распад. Благодаря неустанным исследованиям, путем бесконечных экспериментов, я, наконец, нашел и выделил элементы редких металлов, которые, соединяясь, могут производить эту энергию». Все это казалось Элвару удивительно ясным. Идея подобного механизма ошеломила его, но он был готов поверить во что угодно, и ничто во Вселенной не казалось ему невозможным после зрелища разноцветного существа с пятью руками и тремя ногами. Пока поэт размышлял над всем увиденным и услышанным, Визафмал дотронулся до крошечной выпуклости, и одна сторона решетки распахнулась. Затем он выключил на чердаке электрический свет, и красноватое сияние наполнило внутренность машины, освещая все детали, но оставляя комнату в темноте. Стоя рядом со своим изобретением, Визафмал посмотрел сквозь застекленный потолок, и Элвар проследил за его взглядом. Туман рассеялся, на небе появилось множество звезд, среди которых далеко на юге выделялась красная искорка Антариса. Чужеземец, видимо, производил некие предварительные расчеты. Посмотрев на звезду, он слегка передвинул машину и подправил внутри нее несколько тонких проводков, словно настраивая струнный инструмент. Либо металл, из которого состояла решетка, обладал феноменальной легкостью, либо Визафмал был наделен сверхъестественной силой, поскольку переместил он ее без какого-либо напряжения или усилий. «Все готово», — объявил он, повернувшись наконец к Элвару. «Если ты не передумал составить мне компанию, мы отправляемся». «К вашим услугам», — с неожиданным хладнокровием и отвагой ответил Элвар. Невообразимые события и открытия этого вечера, вкупе с невероятной возможностью нырнуть в неведомые громадные бездны, до сих пор не представлявшиеся ни одному из людей, притупили его воображение, и сейчас он не мог полностью осознать всю грандиозность этого предприятия. Визафмал показал Элвару, где расположиться внутри машины. Поэт занял место между вертикальным стержнем и стеной, напротив Визафмала, и обнаружил, что его ноги и большой диск, в который вставлены стержни, разделяют слой прозрачного материала. Едва юноша устроился поудобнее, решетка быстро и бесшумно закрылась, а стык в ней полностью исчез. «Теперь мы находимся в герметично закрытой кабине», — объяснил Визафмал, — «и ничто не может сюда проникнуть. Темный металл и прозрачное кристаллическое вещество не пропускают жар и холод. Воздух и эфир, или любое известное космическое излучение, за исключением света, который проходит через прозрачный металл». Когда он замолчал, Элвар понял, что их окружает абсолютная тишина, словно в межзвездном пространстве. Шум улиц, гром, грохот и лязг большого города, все вибрации и колебания, все, что он мог услышать или почувствовать, как будто осталось в миллионах миль от них, в неком другом мире. В заполнявшем машину красном сиянии, источник которого он не мог обнаружить, поэт взглянул на своего спутника. Визафмал вновь обрел облик жителя Антариса, словно всякая необходимость притворяться человеком наконец отпала, и теперь возвышался над Элваром, сверкая переливчатыми пятнами волнующихся цветов всех мыслимых и немыслимых оттенков, каких поэту доселе ни разу не доводилось видеть. От огненно-голубого, изумрудного и аметистового до сверкающе-багрового, красно-оранжевого и шафранного. Подняв одну из пяти рук с парой гибких пальцеобразных отростков, многосуставчатых и способных изгибаться в любом направлении, антарисец коснулся тонкой проволоки, что была натянута над их головами между двумя стержнями. Он ущипнул эту проволоку, словно музыкант, перебирающий струны лютни, и та издала единственную отчетливую ноту ранее неслыханной Элваром высоты. Ее чистая неземная острота заставила поэта содрогнуться в странной тоске. И вряд ли он сумел бы выдержать продолжение звука, но тот прекратился мгновение спустя, сменившись более переносимым певучим гулом, казалось, исходившим откуда-то из-под ног. Посмотрев вниз, Элвар увидел, что большой диск в нижней части стержня начал вращаться, сперва почти незаметно, но потом все быстрее, пока вращение не стало неразличимым, а певучий гул мучительно сладостным, пронизывая чувство подобно острому ножу. Визафмал коснулся еще одной проволоки, и диск внезапно перестал вращаться. К несказанному облегчению Элвара смолкла и мучительная нота. «Мы в эфирном пространстве», — объявил антарисец. «Если желаешь, можешь выглянуть наружу». Посмотрев через щель в темном металле, Элвар увидел вокруг, наверху и внизу, безграничную черноту космической ночи, переполненную несчислимыми триллионами звезд. Ощутив сильное головокружение, он пошатнулся, словно пьяный, и попытался опереться на стену машины, чтобы не упасть. Визафмал тронул третью проволоку, но на сей раз Элвар не услышал ни звука. Вместо этого на него обрушилось некое подобие электрического разряда, словно сокрушительный удар мощного взрыва, сотрясший его с головы до пят. Он чувствовал, будто тело пронзают бесчисленные раскаленные иглы, а потом, будто его раздирают на невидимой дыбе на тысячи кусков, кость за костью, мышцу за мышцей, жилу за жилой, нерв за нервом. Пошатнувшись, он осел на пол, но не лишился чувств окончательно. Казалось, он тонет в бескрайнем море тьмы, полном безбрежных водоворотов, а над этим морем, так далеко, что он постоянно ее терял, Снова и снова звучала небесная мелодия, сладостнее пение сирен или легендарной музыки сфер, в которую вторгался невыносимый диссонанс. Точно содрогались сами бастионы времени. Он ощущал, как вытягиваются до предела его нервы, а сам он подвергается пыткам в подземных темницах фантастической инквизиции посредством дьявольских ударных инструментов, от чего-то отождествляющихся с некоторыми трепещущими клетками его собственного тела. Ему вдруг почудилось, будто он видит Визафмала, стоящего в миллионах лиг вдали, на берегу чужой планеты. В небе парили разноцветные языки пламени, а вся ночь вселенной мягко плескалась у его ног, подобно покорному океану. Затем видение исчезло. Далекая неземная музыка стихала, пока не смолкла совсем, и вместе с ней ушла нестерпимая боль в нервных окончаниях. Над головою разверзлась бездна, и Элвар погрузился в ее вечную темную пустоту до самого надира забвения. Глава вторая. Возвращение к реальности оказалось еще медленнее и постепеннее, чем погружение в лету. Все еще лежа на дне безбрежной ночи, Элвар начал ощущать неясный запах. Тот постоянно изменялся, словно состоял из множества разнообразных ингредиентов, каждый из которых по очереди становился преобладающим. Мистический аромат мирры на античном алтаре сменялся тяжелым благоуханием невообразимых цветов, затем резкой вонью испарений неизвестных науке химикалий, запахом экзотической воды и почвы, а потом смесью других, ни на что не похожих элементов, которые могли существовать разве что в бурно развивающихся юных мирах за пределами человеческого опыта и воображения. Какое-то время Элвар существовал и бодрствовал лишь через отклик своих чувств на это разнообразие запахов, а затем к нему начало возвращаться ощущение собственного тела, поначалу показавшегося совершенно чужим, принадлежащим некоему иному измерению, с которым его связывало через бескрайние бездны, тонкая как паутина нить. Ему чудилось, будто эта телесная сущность покоится на некоем исключительно мягком материале, полностью погрузившись в него, не в силах пошевелиться, скованная неодолимой свинцовой тяжестью и всепоглощающим вялым безразличием. Затем, проплыв сквозь бесчисленные периоды черной пустоты, с неизъяснимой медлительностью, она двинулась в сторону Элвара и, наконец, без какого-либо перехода, без нарушения физики, логики или душевной гармонии, воссоединилась с ним. Вдали вспыхнул крохотный огонек, похожий на одинокую звезду в самом центре бесконечности. Точно далекий рассвет, который постепенно приближался, разрастаясь все больше, пока черная бездна не сменилась обрушившимся на Элвара ослепительным сиянием множества великолепных оттенков. Он обнаружил, что лежит широко раскрытыми глазами на огромном ложе в некоем подобии павильона под низким овальным куполом, опирающимся на двойной ряд колонн с диагональными каннелюрами. Одежда отсутствовала. Лишь на ноги была наброшена тонкая бледно-желтая ткань. Несмотря на слегка притупившиеся чувства, словно под воздействием какого-то наркотика, Элвар сразу же понял, что ткань эта не могла быть произведена ни одним земным ткацким станком. Ложе под ним было покрыто серо-пурпурным, толстым и упругим материалом, но он не мог понять, что это – перья, мех или ткань, поскольку материал одновременно напоминал и то, и другое, и третье. Этим объяснялось ощущение удивительной мягкости, которым сопровождалось возвращение из обморока. Ложе было выше и длиннее обычной кровати, что встревожило все еще пребывающего в одурманенном состоянии поэта даже больше, чем прочие малообъяснимые детали всего случившегося с ним за последние несколько часов. Удивление его возросло еще больше, когда он, постепенно приходя в себя, огляделся вокруг, ибо то, что он видел, обонял и ощущал, выглядело решительно чужим и непостижимым. Пол павильона был выложен герметичной мозаикой в виде овалов, ромбов и равносторонних многоугольников из белого, черного и желтого металлов, подобных которым не добывалось ни на одном земном руднике. Из тех же трех чередующихся металлов состояли и колонны. Один лишь купол был полностью желтым. Неподалеку от ложа, на приземистом треножнике, покоился темный широкогорлый сосуд, источавший опалисцирующий пар. Позади треножника стоял кто-то невидимый, взмахами веера гоня в сторону Элвара облака восхитительных испарений. Он узнал запах мирры, который первым взволновал его пробуждающиеся чувства. Аромат был достаточно приятным, но его быстро развеивали порывы теплого ветра, приносившие с собой смесь совершенно новых запахов, сладких и едких одновременно. Взглянув между колоннами, Элвар увидел исполинские верхушки высоченных соцветий, обросших чувственными темными лепестками, точно пагоды крышами. А позади них — террасный ландшафт, низкие розовато-лиловые и оранжево-красные холмы, что простирались до невероятно далекого горизонта, постепенно поднимаясь к небесам. Белесое небо заливали ослепительные лучи скрытого за куполом солнца. У Элвара заболели глаза, запахи будоражили и угнетали, и его охватила страшная растерянность и недоумение. Он смутно припомнил встречу с Визамфалом и события, которые предшествовали обмороку. Поэт был невыносимо взволнован. Все его мысли и ощущения пребывали в болезненном расстройстве, осложнявшемся иррациональным страхом перед начинающимся бредом. Некая фигура выступила из клубящихся паров и подошла к дивану. Это был Визафмал, который держал в одной из пяти своих рук большой тонкий веер из голубоватого металла. В другой его руке была трубчатой формы чашка, наполовину заполненная красной жидкостью. «Выпей», — велел он, поднося чашку к губам Элвара. Жидкость оказалась до того горькой и жгучей, что Элвар, задыхаясь и кашляя, смог глотать ее лишь по чуть-чуть. Но едва он допил снадобье, разум его быстро прояснился, и все чувства вскоре пришли в относительную норму. «Где я?» — спросил он. Собственный голос казался ему странным и незнакомым, напоминавшим чревовещание, что, как он позднее узнал, было вызвано некоторыми особенностями здешней атмосферы. «Ты в моем поместье, в Ульфалоре, королевстве, занимающем все северное полушарие Сатабора, ближайшей к Солнцу планеты в системе Санарды, звезды, которую в вашем мире называют Антарисом. Ты провел без сознания трое наших суток, чего следовало ожидать, учитывая глубокое потрясение, полученное твоей нервной системой. Но вряд ли это приведет к необратимым последствиям. Я только что дал тебе превосходное лекарство. Оно поможет твоим нервам и телу приспособиться к новым условиям, в которых тебе отныне предстоит жить. Чтобы привести тебя в чувство, я воспользовался этими аполисцирующими испарениями, когда счел, что это будет безопасно и разумно. Их получают при сжигании ароматических водорослей, и они обладают чудесным тонизирующим действием». Элвар попытался осознать услышанное, но мозг все еще отказывался воспринять свалившуюся на него мешанину совершенно новых, непонятных и диковинных впечатлений. Размышляя над словами Визафмала, он увидел, как ползут по полу проникающие между колонн лучи яркого света, а затем из-за купола появился край огромного янтарного солнца, и поэт ощутил его сокрушительный жар, впрочем, вполне переносимый. Глаза больше не болели даже от прямых лучей местного светила, не раздражали и запахи, как было еще совсем недавно. «Думаю», — сказал Визафмал, — «ты можешь встать. День уже перевалил за половину, а тебе еще многое предстоит узнать и сделать». Сбросив тонкое желтое покрывало, Элвар сел, свесив ноги с края ложа. «Но моя одежда?» — спросил он. «В нашем климате она тебе не понадобится. Никто на Сатаборе не носит ничего подобного». Элвар, хоть и был слегка обескуражен, немного поразмыслил и решил, что сумеет привыкнуть ко всему, что от него потребуется. В любом случае, в сухом знойном воздухе нового мира отсутствие одежды никаких неудобств не доставляло. Он сполз на пол с высокого, почти в 5 футах над полом, ложа и сделал несколько шагов. Ни слабости, ни головокружения, как он отчасти ожидал, не чувствовалось, но все движения сопровождались ощущением той же чрезмерной тяжести, которую он смутно отметил, пребывая в полубессознательном состоянии. «Наша планета несколько больше твоей», — объяснил Визафмал. «Соответственно, больше и сила тяжести. Твой вес увеличился по меньшей мере на треть. Но, думаю, вскоре ты привыкнешь и к этому. и к другим новшествам твоего нынешнего положения». Дав знак поэту идти следом, Визофмал направился через ту часть павильона, что находилась позади Элвара, когда тот лежал на кушетке. Спиральный мост из восходящих лестниц вел из павильона к нагромождению различных сооружений, где многочисленные флигели и пристройки той же воздушной архитектуры, куполов и колонн расходились от центрального здания с круглой стеной и множеством тонких шпилей. Под мостом, возле павильона и вокруг всего здания были разбиты сады. Одни деревья покрывала тончайшая, нитевидная, подобная волосам листва. Горизонтальные ветви других были усеяны огромными дисками и полусферами, как будто чем-то средним между листьями и плодами. Кора и листва отличались невероятным разнообразием оттенков, среди которых встречался даже зеленый. Цветы в основном походили на те, которые Элвар видел из павильона, но были и другие, на коротких толстых стеблях без листьев, и зловещие пурпурно-черные головки их бутонов со множеством малых ртов слегка покачивались даже без ветра. Немалую часть сада занимали овальные пруды и извивающиеся потоки темной воды с радужными бликами на поверхности. Все это вместе с круглым зданием располагалось посреди небольшого плато. Следуя по мосту за своим провожатым, Элвар рассматривал открывающуюся перед ним перспективу размеченных геометрически правильными ромбами, квадратами и треугольниками холмов и равнин, среди которых на мгновение открылось огромное озеро или внутреннее море. Вдали, на расстоянии больше 100 лиг, виднелись сверкающие купола и башни барочного города, которому клонился огромный шар закатного солнца. Взглянув на солнце и впервые увидев всю его громаду, Элвар ощутил неодолимый трепет, изумление, благоговение и ликование при мысли, что это та же самая красная звезда, которой он обращался на другой планете в отчасти лиричных, отчасти ироничных строках своей оды. Дойдя до конца спирального моста, они оказались в другом, более просторном павильоне, где стоял высокий стол со множеством сидений, прикрепленных к нему с помощью изогнутых стержней. Стол и стулья были сделаны из одного и того же материала, легкого сероватого металла. В павильон, кланяясь Визофмалу, вошли два странных существа. Строением своих тел они напоминали ученого, но были ниже ростом, а их тусклая окраска не опалисцировала. Некоторые признаки позволили Элвару предположить, что эти два существа разного пола. «Ты прав», — сказал Визофмал, прочитав его мысли. «Это мужчина и женщина двух низших полов, их называют аббарами. В нашем мире они составляют расу рабочих и производителей. Существуют два высших пола. Они стерильны и образуют класс интеллектуалов, эстетов и правителей, которому принадлежу и я. Мы называем себя альфадами. Аббары более многочисленны, но мы держим их в строгом подчинении, и хотя они являются как нашими родителями, так и нашими рабами, идея сыновней преданности, преобладающая в вашем мире, считается у нас чем-то воистину невероятным. Мы контролируем их размножение, поддерживая должное соотношение аббаров и альфаров. И классовая принадлежность потомства определяется инъекцией определенных сывороток во время зачатия. Сами мы, хоть и стерильны, способны на то, что вы называете любовью. И наши чувственные наслаждения по своей природе куда сложнее ваших». Повернувшись, он обратился к двум аббарам. Звуки и их сочетания, срывавшиеся с его губ, не имели ничего общего с безупречным английским, на котором он разговаривал с Элваром. Странные горловые согласные и чересчур длинные гласные так и не дались Элвару, несмотря на все его последующие попытки выучить язык, что свидетельствовало о существенном отличии голосовых органов Визофмала от его собственных. Низко поклонившись почти до самого пола, двое аббаров скрылись среди колонн в крыле здания и вскоре вернулись с длинными подносами, на которых стояла неземной формы посуда с неведомой едой и напитками. «Садись», — сказал Визофмал. Еда оказалась вполне приятной на вкус, хотя Элвар не мог понять, мясо это или овощи. Как выяснилось, на самом деле и то, и другое. Плоды растений, чья клеточная структура по своим характеристикам и составу соответствовала животной. Аббары добывали эту флору в дикой местности с теми же предосторожностями, какие требовались при охоте на опасных зверей, учитывая подвижные ветви и ядовитые шипы, которыми она была вооружена. Один из двух поданных напитков представлял собой бесцветное вино с резким вкусом, изготовленное из корней, а второй, мутный и сладковатый, оказался природной водой этой планеты. Элвар отметил, что вода оставляет солоноватое послевкусие. «Настало время», — объявил Визафмал в конце трапезы, — «объяснить тебе истинную причину, по которой я доставил тебя сюда. Сейчас мы отправимся в ту часть моего дома, которую ты назвал бы лабораторией или мастерской. Там же находится моя библиотека». Миновав несколько павильонов и извилистых колоннад, они дошли до круглой стены в центре здания и, открыв высокую узкую дверь, покрытую причудливыми письменами, оказались в большом помещении без окон, освещенном желтым светом непонятного происхождения. «Стены и потолок покрыты радиоактивным веществом, которое обеспечивает освещение», — сказал Визафмал. «Излучение этого вещества в немалой степени стимулирует мыслительные процессы». Элвар окинул взглядом комнату, заполненную перегонными кубами, пробирками, ретортами и множеством научных принадлежностей незнакомого типа, выполненных из неизвестных ему материалов. Он не мог даже предположить, для чего все это предназначалось. Позади приборов, в углу, он заметил устройство с решеткой и двумя тяжелыми дисками, в котором они с Визафмаром совершили путешествие через эфирное пространство. Вдоль стен тянулись ряды глубоких полок, заставленных большими свитками, похожими на древние рукописи. Выбрав один из свитков, Визафмал начал его разворачивать. Шириной в 4 фута, серого цвета, свиток был густо исписан темно-фиолетовыми и коричневыми символами, что располагались столбцами по горизонтали свитка, а вовсе не сверху вниз. «Тебе необходимо узнать о нескольких фактах, относящихся к истории, религии, а также интеллектуальному складу нашего мира», — сказал Визафмал. «А затем я прочитаю тебе необычайное пророчество, содержащееся в одной из колонок этой древней хроники. Мы очень древний народ, и начало, или даже первая зрелость нашей цивилизации предшествует появлению низших форм жизни на вашей планете. Религиозные чувства и почитание прошлого мы всегда ставили во главу угла, и они во многом формировали нашу историю на всем ее протяжении. Даже сегодня все аббары и большинство альфадов полны суеверий, и мельчайшие детали повседневной жизни регулируются жреческим законом. Некоторые ученые и мыслители, подобно мне, выше этого ребячества. Но строго между нами, в этом смысле альфады, несмотря на все их высокомерие и аристократизм, по большей части жертвы замедленного развития. Они достигли немалых высот в эпикурейских и эстетических сферах своей жизни. Среди них немало выдающихся художников, способных администраторов и политиков. Но с интеллектуальной точки зрения они так и не освободились от цепей, которыми их сковывает бесплодный пантеизм и разросшиеся сверх всякой меры духовенство. Несколько циклов назад, можно сказать, в ранний период нашей истории, поклонение многочисленным божествам достигло апогея. В то время настоящим бедствием стало нашествие пророков, объявлявших себя глашатаями богов, примерно так же, как их единомышленники в вашем мире. Каждый из этих пророков делал множество предсказаний, часто весьма замысловатых, временами порожденных изобретательной игрой воображения. Многие из тех пророчеств исполнились, вплоть до последней буквы, что, как ты вполне можешь догадаться, во многом помогло укрепить власть религии. Между нами, я подозреваю, что за исполнением пророчеств в той или иной степени стоит помощь тех, кто мог на этом так или иначе заработать. Один из пророков по имени Аббалехиалор оказался еще изобретательнее и велеречивее, нежели многие его коллеги. Сейчас я переведу тебе предсказание, которое он сделал в 299 году цикла Саргалота, третий из 7 эпох, на которые подразделяется наша история. Итак, слушай. Когда во второй раз после сего предсказания две дальние луны Сатобора одновременно затмит третья, внутренняя луна, и когда после затмения темная ночь сменится рассветом, в городе Сарпулом перед дворцом королей Ульфалора появится могущественный чародей в сопровождении невиданного и неслыханного монстра с двумя руками, двумя ногами, двумя глазами и белой кожей. И еще до полудня того дня будет низложен правитель Ульфалора, а чародей воцарится на его троне и будет властвовать так долго, как будет пребывать рядом с ним белый монстр». Визафмал замолчал, словно давая Элвару возможность осознать услышанное, а затем, бросив на него насмешливый и вместе с тем проницательный взгляд всех трех глаз, продолжил. «С тех пор, как было провозглашено пророчество, уже случилось одно полное затмение двух дальних лун, заслоненных ближней. И по расчетам наших астрономов, в которых я не нахожу никаких изъянов, скоро произойдет второе подобное затмение. Собственно, уже этой ночью. Если пророчество об Олехе Алора истинно, оно должно сбыться завтрашним утром. Некоторое время назад я решил, что никакая случайность не должна этому помешать, и сконструировал тот самый механизм, с помощью которого посетил твою планету, в том числе и для того, чтобы найти чудовище, соответствующее описанию об Олехе Алора. Подобных аномальных созданий никогда не существовало на Сатаборе, даже в легендах, и я тщательно обследовал множество труднодоступных и отдаленных планет, но так и не нашел то, что искал. В некоторых мирах встречались весьма необычные обитатели с почти неограниченным количеством органов зрения и конечностей, но та разновидность, которой принадлежишь ты, всего с двумя глазами, двумя руками и двумя ногами, видимо, и впрямь крайне редко в пределах этой галактики, поскольку я не обнаружил ее ни на одной из планет, кроме твоей. Теперь ты наверняка понимаешь суть моего давнего замысла. Мы с тобой появимся на рассвете в Сарпуломе, столице Ульфалора, купола и башни которой ты видел вдали на равнине. Благодаря знаменитому пророчеству и общеизвестным расчетам, предполагающим неминуемое второе двойное затмение, перед дворцом королей в ожидании грядущих событий наверняка соберется большая толпа. Аккель, нынешний король, отнюдь не пользуется популярностью, и наше с тобой появление станет сигналом к его низвержению. Я стану правителем вместо него, в точности, как предсказывал об Олехе Алор. Высшая светская власть мне не помешает, несмотря даже на то, что я мудр, сведущ и превыше любой житейской суеты. Когда эта честь будет возложена на мои недостойные плечи, я в награду за чудодейственную помощь смогу предложить тебе жизнь в исключительной роскоши, полную разнообразных впечатлений, какие ты вряд ли в силах вообразить. Несомненно, среди нас ты будешь обречен на некоторое одиночество, и тебя всегда будут воспринимать как чудовище, как удивительную аномалию. Но, полагаю, вряд ли тебя ждала бы иная судьба в мире, где я тебя нашел, и где ты собирался броситься вниз головой в весьма неприглядную реку. Как ты уже убедился, поэтов там считают не меньшими диковинами, чем двухголовых змей или пятиногих телят». Элвар слушал его речь со все возрастающим изумлением. В конце, когда насчет намерений Визафмала уже не оставалось никаких сомнений, он ощутил укол горькой иронии при мысли о той роли, которую суждено сыграть ему самому. Но и справедливости последнего, приведенного Визафмалом аргумента, он тоже не мог не признать. «Надеюсь, — спросил Визафмал, — я не оскорбил твоих чувств своей откровенностью или тем предназначением, которое отвел тебе в своем плане?» «Нет-нет, нисколько, — поспешно заверил его Элвар. В таком случае мы вскоре начнем наше путешествие в Сарпулом, которое займет всю ночь. Естественно, мы могли бы перенестись туда мгновенно с помощью моего аннигилятора пространства или долететь за несколько минут в воздушной машине. Но я намерен воспользоваться крайне старомодным способом передвижения, дабы прибыть в надлежащей манере и в надлежащее время, а также для того, чтобы ты смог насладиться нашими пейзажами и увидеть двойное затмение во всей его красе». Когда они вышли из комнаты без окон, колоннады и павильоны заливал розовый свет, хотя до захода солнца оставался еще час. Как впоследствии узнал Элвар, так выглядела обычная прелюдия к сатоборскому закату. Пейзаж погрузился в красное сияние, которое становилось все темнее, от киновари до рубина и граната, по мере того, как исчезал из виду Антарис. Когда его огромный шар полностью скрылся за горизонтом, земля приобрела оттенок аметиста, и от заходящего солнца выстрелили вверх окрашенные в сотни пламенных оттенков длинные языки закатного огня. Незнакомый звук оторвал Элвара от этого великолепного зрелища. Обернувшись, поэт увидел необычную повозку, которую аббары доставили к ступеням павильона. Больше всего она напоминала колесницу, и ее тянули трое животных, каких не знают ни человеческие легенды, ни геральдика. Были они черные и безволосы, с замечательно длинным телом, восемью ногами и раздвоенным хвостом. Всем своим видом, включая плоские треугольные головы, они неприятно напоминали ядовитых змей. С их шеи и животов рядами свисали зеленые и красные кожистые сережки, а на боках виднелись разворачивающиеся полупрозрачные перепонки. «Перед тобой», — сообщил Элвару Визафмал, — «традиционное средство передвижения, используемое с незапамятных времен всеми чародеями в Ульфалоре. Эти создания называются арподами, и они едва ли не самые быстрые скакуны среди млекопитающих змеев». Ученый и поэт уселись в повозку, и три арпода в замысловатой упряжи без поводьев, повинуясь словесной команде, двинулись по спиральной дороге от дома Визафмала в раскинувшуюся ниже долину. Развернув на ходу перепонки на боках, арподы вскоре разогнались до удивительной скорости. Только теперь Элвар увидел три луны Сатабора, взошедшие на фоне закатных сумерек. Все они были достаточно велики, особенно ближайшая. От их розовых лучей исходило ощутимое тепло, а отражаемый ими свет Антариса был почти столь же ярок, как свет земного дня. Местность, по которой ехали Визафмал и поэт, выглядела необитаемой, несмотря на близость к Сарпулому, и по дороге они никого не встретили. Элвар узнал, что террасы, которые он видел после пробуждения и счел творением разумных существ, на самом деле естественные горные образования. Визафмал предпочел поселиться здесь, поскольку для научных экспериментов, которым он посвятил себя, весьма желательно уединение. После того, как они преодолели много лиг пути, им стали время от времени попадаться строения, похожие на дом Визафмала. Затем дорога пошла вдоль края возделанных полей, геометрически правильные очертания которых Элвар видел издалека днем. Как объяснил Визафмал, на полях этих в основном выращивали корнеплоды, гигантские трюфели и некую разновидность сочного кактуса, которые составляли главную пищу аббаров. Альфады питались исключительно мясом животных и плодами диких полуживотных полурастений, подобных тем, что подавали Элвару. К полуночи три луны сблизились, и вторая начала закрывать самую дальнюю. Затем ближняя луна медленно наползла на остальные, и через час затмение стало полным. Быстро стемнело, и света теперь было не больше, чем в лунную ночь на земле. «До утра меньше 2 часов», — сказал Визафмал. «Наши ночи очень коротки в это время года. Затмение завершится еще раньше, но нам незачем спешить». Он что-то сказал арподам, и те сложили перепонки и перешли на некое подобие рыси. Очертания расположившегося посреди равнины Сарпулома становились все отчетливее по мере того, как две скрытые луны выходили из тени третьей. Когда к их тройному свету добавились рубиновые лучи рассветного солнца, перед путешественниками во всей красе предстал город из таких же открытых многоэтажных сооружений с металлическими колоннами, как и дом Визафмала. Подобная архитектура, как узнал Элвар, была распространена повсеместно, хотя порой встречалась и более старая, с закрытыми стенами. Ее использовали при строительстве тюрем и застенков Инквизиции, которую содержали высшие жрецы разнообразных божеств. Перед Элваром открылось невероятное зрелище. Ряды высоких куполов на изящных вытянутых колоннах, вздымающиеся ярус за ярусом воздушные колоннады, мосты и висячие сады, что смотрелись величественнее садов Вавилона в меняющемся красноватом свете сатоборской зари. И по улицам этого города, по мостовым, выложенным тем же металлом, что использовался для постройки зданий, три арпода везли Элвара и Визафмала. Ощущение невероятно древней, чужой и разнообразной жизни исходило от этих построек. К своему немалому удивлению, поэт обнаружил, что улицы почти пусты, и нигде не видно следов хоть какой-то деятельной жизни. Немногочисленные аббары, завидев арподов, прятались в переулках или за дверями, а два создания, окраской похожих на визафмала, одно из них Элвар принял за женщину, вышли из-за колоннады и уставились на путешественников в ошеломлении. Когда они проехали больше мили по извилистому проспекту, Элвар увидел впереди между зданиями верхние уровни и купола сооружения, возносящегося над всеми остальными городскими строениями. «Перед тобой дворец королей Ульфалора», — сказал его спутник. Вскоре они въехали на большую площадь, окружавшую дворец. Площадь была запружена жителями города, которые, как и предполагал Визафмал, собрались в ожидании исполнения или неисполнения пророчества об Алехиалоре. Открытые галереи и аркады огромного дворца, поднимавшегося на высоту 10 этажей, тоже были заполнены зрителями. Большую часть толпы составляли аббары, но среди них было и множество альфадов, яркой веселой окраски. При виде Элвара и его спутника народ зашевелился. Некое общее волнение, подобно гигантской судороге, сотрясло всю толпу, собравшуюся на площади, и прокатилось дальше, вдоль дворцовых галерей. Послышались громкие пронзительные крики. Из дворца донеслись резкие металлические звуки, подобные тревожным гонгам, а на верхних этажах то вспыхивали, то гасли таинственные огни. На фоне шума все больше возбуждавшейся толпы раздался лязг неизвестных машин, стон, рев и визг каких-то инструментов. Толпа расступилась перед повозкой, которую тянули 3 арпода, и Визафмал с Элваром вскоре оказались у входа во дворец. Словно в кошмарном сне, Элвар с неловкостью ощущал на себе взгляды десятков тысяч глаз, с опасливым любопытством изучавших каждую подробность его внешности. Пока повозка ехала по освобожденной для нее дорожке, движение в нечеловеческой толпе прекратилось, и ненадолго наступила тишина. Затем снова послышались ропот и крики, похожие на военные приказы или призывы, которые подхватывались и передавались дальше. Толпа вновь зашевелилась. В ней как будто забурлили водовороты, и первые ряды аббаров и альфадов, подобно темным и раскрашенным волнам, хлынули во дворец. С пугающей ловкостью и быстротой, взобравшись по колоннам, они заполонили дворы, павильоны и аркады, и хотя им, похоже, оказывали сопротивление, их уже ничто не могло остановить. Визафмал с непроницаемой миной стоял в повозке рядом с поэтом, не обращая внимания на всеобщий шум, лязг и суматоху. Вскоре из дворца вышли несколько альфадов, видимо, делегация, и, поклонившись чародею, обратились к нему в покорном, умоляющем тоне. «Наше прибытие стало поводом для мятежа», — объяснил Визафмал. «Король Аккель бежал, и теперь придворные камергеры и верховные жрецы всех наших местных богов предлагают мне трон Ульфалора. Таким образом, пророчество исполняется вплоть до последней буквы. Об Алехиалоре и в самом деле великий предсказатель, согласись». Глава 3. Церемония возведения Визафмала на престол состоялась почти сразу же, в огромном зале в центре дворца, с колоссального размера колоннами, открытым, как и все остальное, сооружение. Трон представлял собой большой шар из лазурного металла, на вершине которого находилось место для сидения, куда можно было добраться по витой лестнице. По приказу чародея Элвару позволили встать у подножия шара вместе с несколькими альфадами. Сама церемония оказалась довольно простой. В наступившей тишине, взойдя по лестнице, чародей уселся в выемке в большом шаре. Затем очень высокий и, вероятно, занимавший соответствующее своему росту положение альфат, принес тяжелый жезл, одна половина которого была зеленой, а другая темно-красной. Жезл этот он вложил в руки Визафмала. Позднее Элвар узнал, что красный конец жезла излучает смертоносные лучи, а зеленый — вибрации, способные излечить почти любые заболевания, которыми могут страдать сотоборцы. Соответственно, жезл был не просто символом власти над жизнью и смертью, которая вверялась королю. Церемония закончилась, и собравшиеся быстро разошлись. Элвару по приказу Визафмала предоставили открытые покои на 3-м этаже дворца, куда вел лабиринт лестниц. Вскоре туда пришли около 2 дюжины аббаров, назначенных его личными слугами, и каждый нес еду или напиток. Продукты выглядели невероятно странно, в том числе яйца, похожего на мотылька насекомого, величиной с кулика, и напоминающие яблоки плоды грибообразных деревьев, что росли в кратерах потухших вулканов. Еда подавалась в искусно сработанных сосудах из белого сверкающего минерала, опиравшихся на ножки фантастической длины. Кроме того, Элвару подали в неглубоких чашах крепкий напиток из похожего на кровь сока растений и вино, в котором была растворена наркотическая пыльца ночных цветов. В последовавшие за этим дни и недели реальность казалась поэту куда фантастичнее видений, вызываемых любыми земными наркотиками. Шаг за шагом его посвящали, насколько это было возможно, для столь чуждого существа в сложности и особенности жизни в новом мире. Постепенно с помощью красной жидкости, которую Визафмал продолжал периодически ему давать, нервы и разум Элвара приспособились к яркому свету и жаре, высокой радиоактивности почвы и атмосферы с их неземными химическими составляющими, странным продуктом и напитком и самим местным обитателям с их необычайной анатомией и причудливыми обычаями. Ему подобрали преподавателей, чтобы учить его языку, и, несмотря на некоторые трудности, связанные с произношением невообразимых согласных и улюлюкающих гласных звуков, он сумел добиться того, чтобы его простейшие мысли и желания стали понятны другим. Каждый день он виделся с Визафмалом, и новый король, похоже, был искренне благодарен ему за незаменимую помощь в исполнении пророчества. Визафмал, не жалея сил, обучал его всему, что требовалось знать, и держал его в курсе всех событий в Ульфалоре. В числе прочего выяснилось, что о местонахождении бывшего правителя Акиэля нет никаких известий. Кроме того, у Визафмала имелись причины опасаться противников из числа жрецов, которым, несмотря на его скрытность, каким-то образом стало известно о его вольнодумных наклонностях. Как и предупреждал чародей, Элвар, несмотря на все внимание, заботу и несравненную роскошь, которыми его окружили, чувствовал, что все воспринимают его просто как диковинку. Для них он выглядел не меньшим чудовищем, чем они для него, и, казалось, через созданную законами иной биологии и чуждой эволюции бездну невозможно перебросить какой бы то ни было мост. Поэта расспрашивали, в частности, несколько делегаций известных ученых, которые желали узнать о нем как можно больше. Но вопросы были столь снисходительными, грубыми, недалекими и пренебрежительными, что вскоре у него вошло в привычку в таких случаях изображать полное незнание языка. Бездну между ним и остальными не приходилось отрицать. И еще острее он осознавал ее всякий раз, когда встречал при дворе аббаров или альфадов женского пола, которые разглядывали его с высокомерным любопытством и зачастую хихикали ему вслед. Его обнаженные конечности, столь немногочисленные, удивляли их не меньше, чем его самого, их замысловатые загадочные прелести. Никто из них не носил никакой одежды. Сатоборцы не пользовались даже ожерельями или любыми другими украшениями. Альфады женщины, как и мужчины, отличались крайне высоким ростом, а разнообразием оттенков кожи могли бы превзойти оперение любого павлина. Не менее странным было и их анатомическое строение. Элвар начал ощущать одиночество, о котором говорил Визафмал, и порой его охватывала тоска по его собственному миру, по родной планете. Он стал чрезвычайно нервным и вскоре оказался на грани душевной болезни. Пока он пребывал в таком состоянии, Визафмал взял его в поездку по Ульфалору, необходимую по политическим причинам. Жители дальних провинций и полярных областей отказывались верить в реальность такого чудовища, как Элвар, и новый правитель счел разумным наглядно продемонстрировать всем двурукий, двуногий и двуглазый феномен, чтобы снять любые сомнения в законности собственных прав на трон. Во время поездки они посетили немало удивительных городов, сельскохозяйственных и промышленных центров Сатобора. Элвар увидел рудники, где трудом миллионов аббаров добывались бесчисленные количества металлов и минералов, используемых в Ульфалоре. Их чистые, почти беспримесные залежи выглядели поистине неистощимыми. Поэт видел огромные океаны, которые вместе с несколькими внутренними морями и озерами, питаемыми из подземных источников, были единственным источником воды для стареющей планеты, где уже много веков никто не слышал о дожде. Морская вода после очистки от нежелательных элементов доставлялась по всей суше с помощью системы трубопроводов. Видел он и болота на Северном полюсе, покрытые зловещими звероподобными зарослями, куда никто даже не пытался проникнуть. В поездке они встречали многих жителей дальних земель. Но внешне обитатели Ульфалора выглядели одинаково по всей стране, за исключением одной или двух рас низших аборигенов, среди которых не было альфадов. Повсюду поэт встречал такое же надменное жестокое любопытство, как и в Сарпуломе. Постепенно он привык, а разнообразные удивительные зрелища и небывалые представления, которые он наблюдал ежедневно, помогали ему отвлечься от тоски по утерянной земле. Когда они с Визафмалом вернулись в Сарпулом после нескольких недель отсутствия, оказалось, что многие верховные жрецы сатоборских богов и богинь проявляют недовольство и мятежные настроения. Особенно жрецы Кунтамози, космической матери, высоко почитаемой обоими способными к размножению полами. Кунтамози считали источником всего сущего, родительницей Солнца, Луны, самого мира, звезд, планет и даже часто падавших на Сатобор метеоритов. Но ее жрецы полагали, что чудовище, подобное Элвару, вряд ли могло быть порождением божественной утробы, и само его существование – своего рода святотатство, оправление еретика-чародея Визафмала, основанное на явлении этого урода, прямо оскорбляет космическую мать. Жрецы не отрицали чудесного исполнения пророчества Абалихиора, но придерживались мнения, что оно вовсе не гарантирует вечного правления Визафмала и никак не доказывает, что его одобряет кто-либо из богов. «Не стану скрывать», — сказал Визафмал Элваро, — «что положение у нас обоих сейчас несколько шаткое. Я намереваюсь доставить из своего поместья во дворец аннигилятор пространства, поскольку он может мне понадобиться. И не исключено, что некая иная планета вскоре может оказаться для меня куда благотворнее, чем родной мир». Впрочем, способный ученый, проницательный чародей и просвещенный король как будто не осознавал, насколько близкая угроза нависла над его правлением. Или же, по обыкновению своему, предпочитал выказывать саркастическую сдержанность. Он не проявлял ни малейшего беспокойства, лишь обеспечил Элвару постоянную охрану на случай, если поэта попытаются похитить ввиду финальной оговорки из пророчества. Через 3 дня после возвращения в Сарпулом, когда Элвар стоял на балконе в своих покоях, глядя на крыши города, а охранники лениво болтали за его спиной, он вдруг увидел, что улицы потемнели от толп народа, в основном аббаров, молча стекавшихся к дворцу. Во главе толпы шли несколько альфадов, хорошо различимых даже с такого расстояния, благодаря яркой расцветке. Помня о словах короля, встревоженный Элвар отправился на поиски Визафмала по бесконечным извилистым лестницам, что вели к королевским покоям. Другие обитатели дворца тоже увидели приближающуюся толпу, и во дворце воцарилась безумная суматоха и волнение. Преодолев последний лестничный марш, Элвар, к своему удивлению, обнаружил, что покои уже заполонило множество аббаров, которые проникли во дворец с другой стороны, с обезьяньей ловкостью взобравшись по колоннам и лестницам. Сам Визафмал стоял у открытой решетки аннигилятора пространства, установленного около его ложа. В руке он держал королевский жезл, направив его красный конец на ближайшего аббара. Когда это создание прыгнуло на Визафмала, размахивая оружием с несколькими крюкообразными лезвиями, король сжал жезл, приведя в действие потайную пружину, и тонкий розовый луч света свалил аббара на повал. Ничуть этим не смутившись, за первым аббаром последовали другие, и король невозмутимо, словно проводя некий научный эксперимент, поражал их смертоносным лучом, пока на полу не выросла гора мертвых тел. Но место погибших занимали следующие, а некоторые начали швырять свои крюча в короля. Ни одному не удалось попасть в цель, но, похоже, Визафмала все это утомило. Он шагнул в аннигилятор и закрыл за собой решетку. Мгновение спустя раздался чудовищный грохот, подобный тысяче громовых раскатов, и механизм исчез вместе с Визафмалом. Что с ним стало и в каком мире, возможно, еще страннее, чем Сатобор, он впоследствии предавался своим научным фантазиям и причудам, поэт так никогда и не узнал. Элвар даже не успел осознать, что король подло бросил его на произвол судьбы. Все верхние и нижние этажи огромного здания заполонила вторгшаяся толпа, с яростными криками преодолевая сопротивление придворных и рабов. Дворец захлестнуло вздымающееся море из мириад альфадов и аббаров. Бежать было некуда. Несколько мгновений спустя Элвар оказался в плену у группы аббаров, которых исчезновение Визафмала скорее привело в ярость, чем испугало или обескуражило. По овальным и вертикальным красным отметинам на темных телах поэт признал в этих аббарах жрецов Кунтамози. Связав Элвара веревками из кишок животного, похожего на дракона, его повели прочь из дворца по улицам, вдоль которых выстроились не сводившие с него взгляда и что-то бормотавшие зеваки, к зданию на южной окраине Сарпулома, где, как рассказал ему в свое время Визафмал, располагалась инквизиция космической матери. Здание это, в отличие от большинства строений в Сарпуломе, было со всех сторон окружено стенами, возведенными из огромных серых кирпичей из местной глины, которые не уступали по прочности гранитным блокам. Элвара провели в длинный пятиугольный зал, куда свет проникал через узкие щели в потолке. Здесь он предстал перед судом жрецов под председательством напыщенного, чем-то похожего на понтифика Альфада, великого инквизитора. Зал переполняли хитроумные и гротескные пыточные орудия. Стены до самого потолка были увешаны приспособлениями, которым позавидовал бы Тарквемада. Некоторые из них, очень маленькие, предназначались для воздействия на отдельные нервы, а другие, гораздо крупнее, для сдирания кожи целиком при помощи механизма, похожего на ворот. Элвар мало что понял из предъявленных ему обвинений, сообразив лишь, что речь идет все о том же, о чем говорил Визафмал. Его, Элвара, считали чудовищем, которое никогда не могла бы зачать и тем более произвести на свет Кунтамози, а само его существование в прошлом, настоящем и будущем — страшное оскорбление для божества. Темный зловещий зал, полный адских орудий, дьявольские лица инквизиторов и пронзительный, нечеловеческий гул их голосов, нараспев зачитывающих обвинения, повергали Элвара в такой ужас, какой не мог бы присниться даже в самом кошмарном сне. Наконец, великий инквизитор, сосредоточив злобный взгляд трех немигающих глаз на поэте, начал произносить приговор, лишь изредка делая паузы, обозначавшие, видимо, отдельные статьи и наказания, которым следовало подвергнуть землянина. Статьи эти не заканчивались, но Элвар почти ничего не понимал, что, возможно, было и к лучшему. Когда напыщенный Альфад замолчал, поэта повели по бесконечным коридорам, а затем вниз по лестнице, уходившей в недра Сатабора. Коридоры и лестницы освещались тусклым сиянием, напоминавшим свечение разлагающейся материи в гробницах. Спускаясь вместе со стражами из числа низших аббаров, Элвар слышал доносившиеся откуда-то из-под далеких сводов стоны и вопли несчастных созданий, которых инквизиторы Кунтамози подвергали невообразимым мучениям. Наконец они добрались до последних ступеней лестницы. Внизу, в центре пола, зияла бездна, дно которой невозможно было различить. На краю стояла лебедка с намотанной на нее огромной бухтой черного каната. Конец каната обвязали вокруг лодыжек Элвара, после чего инквизиторы спустили его головой вниз в пропасть. Стены здесь, в отличие от коридоров, не светились, и поэт ничего не видел, но чем ниже он опускался, тем ужаснее становилось его неудобство и острее некие ощущения неясной природы. Ему казалось, будто он проходит сквозь какую-то субстанцию из множества волосков. Бесчисленные нити цеплялись за его голову, тело и конечности, словно крошечные щупальца, вызывая острый зуд. Вещество это окутывало его все сильнее, пока он не повис, точно застряв в сети, и тогда множество волосков впились в него миллионом микроскопических зубов, а зуд сменился жжением и глубокой, судорожно пульсирующей, пронзительной болью, сильнее, чем пламя аутодафе. Намного позже поэт узнал, что эта субстанция, в которой его погрузили, на самом деле представляла собой росший на стене подземный организм, наполовину растение, наполовину животное, с длинными подвижными усиками, чье прикосновение крайне ядовито. Однако в тот момент непонимание природы происходящего стало едва ли не самым страшным из его переживаний. Провисев какое-то время в мучительной паутине и уже теряя сознание от боли и неестественной позы, Элвар вдруг почувствовал, что его тащат наверх. Тысячи тонких нитевидных щупалец отрывались от тела, причиняя невыносимые страдания. От боли он лишился чувств, а когда очнулся, оказалось, что он лежит на полу у края пропасти, и жрец тычет в него многочисленными остриями своего оружия. Несколько мгновений Элвар разглядывал жестокие лица своих мучителей в тусклом свете стен, смутно размышляя о том, какая адская пытка станет следующей в процессе исполнения объявленного ему бесконечного приговора. Естественно, он предполагал, что испытания, которым он только что подвергся, это еще цветочки по сравнению с теми, что предстоят. Но раздумья его внезапно прервал оглушительный грохот, будто рушилась и разваливалась на части вселенная. Пол, стены и лестница раскачивались, будто в конвульсиях. Свод обрушился дождем разновеликих каменных обломков, и некоторые сбросили в пропасть нескольких инквизиторов. Остальные инквизиторы сами в ужасе попрыгали через край, а двое лежавших уже были не в состоянии исполнять свой долг. Оба лежали рядом с Элваром с разбитыми головами, из которых вместо крови сочилась густая светло-зеленая жижа. Элвар понятия не имел, что произошло. Он знал лишь, что сам от катаклизма не пострадал. Ему было не до научных гипотез. От перенесенных мучений его тошнило, кружилась голова, а все тело распухло, покраснело и от укусов горело адским огнем. Ему, впрочем, хватило силы присутствия духа, связанными руками нашарить оружие, брошенное инквизитором. После многих утомительных попыток Элвару удалось одним из пяти острых лезвий перерезать путы на запястьях и лодыжках. Прихватив с собой оружие, которое, как он подозревал, еще могло ему понадобиться, Элвар зашагал вверх по подземной лестнице. Ступени отчасти завалило обрушившимися камнями, а в некоторых площадках, стенах и лестничных маршах зияли огромные дыры, что основательно затрудняло подъем. Наверху Элвар обнаружил, что от здания остались только разрушенные стены и большая яма посередине, откуда вырывались облака испарений. С неба упал громадный метеорит, уничтоживший инквизицию космической матери. Элвар был не в состоянии оценить всю иронию случившегося, но, по крайней мере, понял, что у него появился шанс на свободу. Все инквизиторы, которых он видел, лежали раздавленные. Их головы и конечности торчали из-под огромных каменных блоков, и Элвар предпочел, не теряя времени зря, убраться оттуда подальше. Была ночь, в небе висела лишь одна из трех лун. Элвар тронулся в путь через засушливую необитаемую равнину, лежавшую к югу от Сарпулома, рассчитывая пересечь границу Ульфалора и добраться до одного из независимых королевств южнее экватора. Он помнил рассказы Визафмала. Тот как-то раз помянул, что народы этих королевств более просвещенные и менее подвержены влиянию жрецов, чем в Ульфалоре. Всю ночь Элвар шел, словно в тумане, а порой и в полубреду, страдая от боли в распухших конечностях и начинающейся лихорадке. Залитая лунным светом равнина покачивалась и плыла перед глазами, нескончаемая, как пейзаж из гашишных грез. Наконец взошли еще две луны, но в своем нынешнем состоянии Элвар даже не мог понять, сколько их на самом деле. В основном ему чудилось, будто их больше трех, и это тревожило его до крайности. Много часов он, шатаясь на ходу, пытался решить эту проблему и, наконец, перед самым рассветом впал в полное беспамятство. О дальнейшем путешествии у него не сохранилось никаких воспоминаний. Некая сила гнала его вперед, несмотря на совершенно неживые мышцы и абсолютную пустоту в голове. Позже он не помнил ничего ни о пустынных землях, по которым часами брел сначала под лучами рубиново-алого рассвета, а затем под раскаленным, как печь, дневным солнцем. Не о том, как на закате, по-прежнему сжимая в руке пятиконечное оружие мертвого инквизитора, пересек экватор и вошел в Аманорион, владение императрицы Амбиалы. Глава 4. Когда Элвар очнулся, была ночь. но он понятия не имел, что это вовсе не та же самая ночь, когда он бежал от Инквизиции Космической Матери, и что с тех пор, как он упал без сил и без чувств на границе Аманориона, прошло немало сатоборских дней. В лицо ему светили теплые розовые лучи трех лун, но он не знал, восходят светила или заходят. Так или иначе, он лежал на весьма удобном ложе, не столь неуютно длинном и высоком, как то, на котором он впервые пришел в себя в Ульфалоре. Ложе стояло в открытом павильоне. Над ним склонялось множество гротескных, но по-своему прекрасных цветов, что росли на обвивающих колонны лианах или в расставленных на полу диковинных металлических вазонах. В воздухе ощущалась сладковато-пряная смесь экзотических ароматов, чем-то напоминавших красный жасмин. Но они нисколько не тяготили, а напротив, вызывали ощущение глубокой, приятной истомы. Когда Элвар открыл глаза и повернулся на бок, из-за цветочных ваз вышла женщина-альфат, не столь высокая, как жители Ульфалора, почти с него ростом, и обратилась к нему на чужом языке, звучавшем мягче и не столь нечеловечески. И хотя Элвар не понял ни слова, он ощутил в ее голосе нотки или оттенок сочувствия, какого никогда не получал ни от кого в этом мире, даже от Визафмала. Поэт ответил ей на языке Ульфалора и обнаружил, что его поняли. Они продолжили беседу, насколько позволяли лингвистические особенности Элвара. Он узнал, что разговаривает с императрицей Амбиалой, самодержавной верховной правительницей Аманориона, обширного королевства, граничившего с Ульфалором. Она рассказала ему, что несколько ее слуг, охотясь на местные дикие, свирепые звероподобные плоды, нашли Элвара без сознания возле зарослей смертоносных растений, где эти плоды росли, и принесли в ее дворец в Лампиоре, столице Аманориона. Там, пока он неделю лежал без чувств, его лечили медикаментами, которые почти полностью исцелили его болезненные опухоли, подарок волосатых ядовитых организмов из пыточной бездны. Императрица любезно воздержалась от расспросов и нисколько не удивилась анатомическим особенностям Элвара. Но все в ее поведении свидетельствовало о живом и искреннем интересе. Она ни на миг не сводила взгляда с пришельца. Пытаясь скрыть смущение и желая надлежащим образом объясниться со столь добросердечной хозяйкой, он постарался рассказать ей все, что мог, о своей истории и приключениях. Вряд ли она поняла хотя бы половину, но даже этого хватило, чтобы все три ее глаза изумленно округлились. Она увлеченно слушала повествование этого поразительного Улисса, а стоило ему замолчать, она тотчас же просила его рассказывать дальше. Гранатовый цвет рассветного неба сменился рубиновым, затем киноварью, но Элвар все продолжал говорить, а императрица Амбиала внимательно слушала. При полном свете Антариса Элвар увидел, что с сатоборской точки зрения его гостеприимная хозяйка весьма изящна и привлекательна. Нежные и мягкие переливчатые оттенки кожи, пышные формы рук и ног, пусть и наличествовавших в обычном для сатобора числе. Черты ее лица передавали весьма широкий спектр выражений и чувств, хотя чаще всего она пребывала в грустной задумчивости, причину которой Элвар понял значительно позже, когда в достаточной степени, овладев здешним языком, узнал, что она тоже поэт. Ее постоянно тревожили смутные желания чего-то экзотического и далекого, и ей крайне наскучила жизнь в Аманорионе, особенно местные мужчины-альфады. Никто из них не мог по праву похвалиться, что пробыл ее возлюбленным хотя бы день. Вероятно, тайна ее первоначального интереса к Элвару заключалась именно в его биологическом отличии от этих мужчин. Жизнь поэта во дворце Амбиалы, где его считали постоянным гостем, с первого же дня оказалось куда приятнее, чем в Ульфалоре. Не в последнюю очередь то была заслуга самой Амбиалы, которая произвела на него впечатление куда более умной женщины, чем жительницы Сарпулома, и, в отличие от них, относилась к нему с заботой, симпатией и восхищением. К тому же дворцовые слуги и народ Лампиора, хотя наверняка и считали Элвара существом весьма необычным, оказались намного терпимее, чем ульфалорцы, и он ни разу не сталкивался с грубостью с их стороны. Более того, если в Аманорионе и существовали жрецы, они отнюдь не отличались той бескомпромиссностью, какую ему пришлось наблюдать к северу от экватора, и, похоже, не было никаких причин их опасаться. Никто в этом идеальном государстве не заводил с Элвором разговоров о религии. Собственно говоря, он так и не узнал, есть ли в Аманорионе какие-нибудь боги или богини. Впрочем, помня о муках, на которые обрекла его инквизиция космической матери, этой темы он предпочитал не касаться. Элвор быстро освоил язык Аманориона, поскольку обучала его сама императрица. Он все больше узнавал о ее взглядах и вкусах, о ее романтической любви к тройному сиянию лун и о цветах, которые она выращивала с такой заботой и удовольствием. Цветы эти были редкостью на Сатоборе. Одни, напоминавшие анемоны, росли на вершинах неприступных гор высотой во много лиг, а другие, невообразимых форм намного диковиннее, чем у орхидей, произрастали в ужасающих джунглях у Южного полюса. Вскоре Элвор удостоился чести услышать игру амбиалы на местном музыкальном инструменте, сочетавшем в себе флейту и лютню. И, наконец, когда он настолько изучил язык, что был в состоянии постичь некоторые его тонкости, она прочла ему со свитка из растительного пергамента одно из своих стихотворений — «Оду звезде», известной народу Аманориона под названием «Атана». Ода эта, поистине изысканная, была насыщена высокими поэтическими фантазиями, и в ней слышалась полная грустной иронии тоска о невозможно далеких, недостижимых надзвездных областях Атаны. «Я всегда любила Атану, потому что она такая маленькая и находится так далеко», добавила Амбиала, закончив читать. Расспросив ее, Элвор, к своему невероятному удивлению, узнал, что Атана — это та самая небольшая звезда, известная в Ульфалоре под названием Арод, которую однажды показал ему Визафмал, пояснив, что это — солнце его, Элвора, родной земли. Звезда эта была видна лишь в редкие часы безлунной темноты, и даже тогда ее могли разглядеть только те, кто обладал исключительно острым зрением. Когда поэт поделился этими астрономическими сведениями с Амбиалой, сообщил ей, что звезда Атана — его родное солнце, и рассказал про свою оду Антарису, последовала необычайно трогательная сцена. Императрица обняла его всеми пятью руками и воскликнула: «Разве ты не чувствуешь, как и я, что мы предназначены друг для друга?» В некотором замешательстве от столь неожиданного проявления чувств Элвор вынужден был, однако, согласиться с Амбиалой. Несмотря на существенные внешние различия, между ними возникло полное взаимопонимание, какое редко случается даже между представителями одного эволюционного типа. К тому же Элвор вскоре сумел по-новому оценить и прелести ее облика, которые, если честно, поначалу не особо его привлекали. Поразмыслив, он понял, что 5 ее рук, 3 ноги и 3 глаза — всего лишь избыток тех самых анатомических черт, которым человеческая любовь обычно придает немалое значение. Что касается радужной расцветки, то она куда симпатичнее, чем мешанина нелепых оттенков, украшавших образ человеческой женщины на многих картинах модернистов. Когда в Лампиоре стало известно, что Элвор — возлюбленный Амбиалы, никто не выразил ни особого удивления, ни осуждения. Несомненно, местные жители, особенно мужчины Альфады, которые тщетно добивались расположения императрицы, сочли ее вкусы странными, если не сказать эксцентричными. Но так или иначе, никто не сказал ни слова. В конце концов, это же ее любовь, и никого другого она не касалась. Судя по всему, народ Амариона в полной мере овладел свойственным обществу сверхцивилизации искусством не лезть в чужие дела.